Глава вторая. С какой-то точки зрения его выбор слов был едва ли не забавен. На самом деле не было никакой опасности, что я смоюсь от него. Мы еще не касались факта о слоне в лавке. Суть в том, что в 13 лет я был слоном в любой лавке или комнате, в какую входил. Я был толстым, не крупным в кости, не крепышом и уж, конечно, не просто здоровяком. Когда я ступал по кухне, стеклянная посуда тренькала в буфете. Когда в 8 классе я стоял среди других ребят, то выглядел буйволом, шатающимся среди степных собак. В наш век социальных сетей и чувствительности к издевкам, если назовешь кого-нибудь толстозадом, то, скорее всего, услышишь в ответ, как поносят тебя за то, что ты обозвал человека за телесный недостаток. Но в 1988 году Твиттер был еще не частью всемирной паутины, а всего лишь глаголом, обозначавшим воробьиное чириканье да сплетни кумушек. Я был толст, и я был одинок. В те времена, если тебе было свойственно первое, то второе становилось данностью. У меня было море времени, чтобы провожать домой пожилых леди. Я вовсе не пренебрегал своими приятелями. У меня их не было. Никого из сверстников, во всяком случае. Иногда отец отвозил меня на залив, на ежемесячные встречи в клубе, называвшемся SPERSF — Собрание пользователей и энтузиастов робототехники Сан-Франциско. Да только другие на этих сборищах были гораздо старше меня. Старше и уже ходячие стереотипы. Мне даже незачем описывать их, потому как мысленно вы уже себе их представляете. Плохой цвет лица, очки с толстенными стеклами, вечно незастегнутые ширинки. Попадая в их среду, я не постигал ничего нового в монтажных платах. Я был уверен, что смотрюсь в свое будущее. Унылые полуночные споры о звездном пути и жизнь в девстве и безбрачии. Не помогало, конечно, и то, что я носил фамилию Фиглеоне, которая в переводе на язык начальной школы 80-х звучала как Фиг Шароне или Фиглик, или попросту Фиг. Прозвище липли ко мне как жвачка к моим кроссовкам, пока мне не перевалило за 20. Даже любимый мною в 5 классе учитель основ науки, мистер Кент, однажды случайно назвал меня фигликом, вызвав взрыв смеха. У него, по крайней мере, хватило достоинства покраснеть, принять скорбный вид и извиниться. Существование мое могло быть и гораздо хуже. Я был чистеньким и аккуратненьким, и, отказавшись учить французский, избавил себя от чести получать награды. Не попадал в список тех зубрил всезнаек и учительских любимчиков, только и выпрашивающих себе подачку. Мне никогда не доставалось ничего хуже, чем терпеть время от времени низкопробное унижение. А когда меня дразнили, я всегда снисходительно улыбался, будто надо мной дорогой друг подтрунивал. Шелли Бьюкс не помнила, что было вчера. Как правило, я никогда не хотел этого помнить. Дверь опять распахнулась, и появился Ларри Бьюкс. Обернувшись, я увидел, как он утирает своей чудовищной мозолистой лапищей мокрую щеку. Смутившись, я отвернулся и стал смотреть в сторону, на улицу. Мне никогда не доводилось общаться с плачущими взрослыми. Отец мой не особо был расположен к проявлению чувств, и сомневаюсь, чтобы мама часто роняла слезу, хотя наверняка сказать не могу. Я вообще видел ее всего 2-3 месяца в год. Ларри Бьюкс сюда приехал из Африки, тогда как моя мама отправилась туда вести научные исследования по антропологии и в каком-то смысле так оттуда и не вернулась. Даже когда она жила дома, часть ее пребывала там, за 6000 миль, куда не добраться. Тогда я не сердился из-за этого. Детям, чтобы сердиться, обычно требуется близость. Это проходит. «Я всю округу объехал, разыскивая ее, эту чертову старую простушку. Это уже 3-й раз. Думал, что на этот раз, что она в уличное движение попадет. Чертова клупышка. Спасибо тебе, что привел ее обратно ко мне». «Благословен будь, Майкл Фиглеоне! Благослови Бог твое сердце!» Он вывернул карман, и оттуда полетели деньги, скомканные банкноты и серебряная мелочь, разлетаясь по дорожке и траве. С какой-то тревогой я сообразил, что он собирается расплатиться со мной. «Бог мой, мистер Бьюкс, все окей, ничего не надо, я рад помочь. Не хочу я... Я бы глупо себя чувствовал, если бы взял...» Он прищурил один глаз и уставился на меня другим. «Это больше, чем вознаграждение. Это первый взнос». Наклонившись, он подобрал 10-долларовую бумажку и протянул ее мне. «Давай, возьми это. Когда я не взял, он сунул банкноту в нагрудный карман моей тенниски. «Майкл, если мне придется отлучиться куда-то, могу я попросить тебя приглядеть за ней? Я весь день дома и занят только тем, что приглядываю за этой сумасбродкой. Но иногда мне нужно за продуктами съездить или смотаться в спортзал загасить какой-нибудь пожар. Всегда найдется пожар, какой погасить надо. Всякий толбак, что у меня работает, способен поднять 400 фунтов, но ни один из них не сможет сосчитать больше 10. А больше у них пальцев не хватает». Он похлопал по деньгам в кармашке моей тенниски и забрал у меня Женино пальто. Оно, забытое, все еще висело у меня на руке, как полотенце у официанта. «Так как? Договорились?» «Непременно, мистер Бьюкс. Когда-то она нянчилась со мной. Думаю, я смогу... могу... да, понянчись с ней. Она впала во второе детство. Помоги Бог ей и мне тоже. Ей нужен кто-то, чтоб она наверняка не ушла бродить, расыскивая его». «Человека-полароида? Она рассказала тебе о нем?» Я кивнул. Он покачал головой, пригладил рукой свои редеющие набриолиненные волосы. «Боюсь, когда-нибудь она увидит проходящего мимо человека, решит, что это он, и пырнет его кухонным ножом. О, Бог, что мне тогда делать?» Не так уж это было умно говорить такие вещи юнцу, которого собираешься нанять для ухода за твоей старой, теряющей разум женой. Что невероятного в предположении, что она могла бы вообразить меня человеком-полароидом и всадить в меня разделочный нож? Но Ларри был в растерянности и расстройстве, и языком своим управлял бездумно. Это не имело значения. Шелли Бьюкс меня не пугала. Я чувствовал, она может забыть про меня все и все про себя, и все равно это не изменит основы ее натуры. Любящей, работящей, не способной ни на какое подлинное зло. Ларри Бьюкс поймал мой взгляд своими покрасневшими несчастными глазами. «Майкл, придет день, и ты станешь богачом. Возможно, сколотишь состояние, изобретая будущее. Не сделаешь мне одолжение? Для своего старого друга, Ларри Бьюкса, кто провел свои последние годы в отчаянии от беспокойства за свою дуру жену, у которой вместо мозгов овсянка. Женщину, давшую ему больше счастья, чем он вообще заслуживал». Он опять плакал. Мне хотелось спрятаться. Вместо этого я согласно кивнул. «Непременно, мистер Бьюкс, непременно». «Изобрети способ не становиться старым», — сказал он. «Это ужасный чертовский трюк, какой устроен человеку. Становиться старым — это не значит перестать быть молодым».